большими усилиями мы можем пролезть, — сказал Конрад. — Но как быть с Дэниел? Он не может ползти на коленях. Придется прорубать для него дорогу. Но даже без рубки мы будем продвигаться очень медленно. «Колдовство, — сказала Мэг. — Самое настоящее колдовство и очень хитрое, иначе бы я учуяла его». Слупи бегал взад и вперед, размахивая руками. «Это все гномы и их двойное заклятие. Я говорил им, не оставьте ловушек возле топи, поскольку там нет никого из Орды. Я говорил, чтобы они сконцентрировали их на севере по речному лугу. Так нет, не послушались. Гномы надменны и никогда не слушают советов. Они поставили эту хитрую ловушку для Орды. А вместо Орды в нее попались мы. А теперь гномы ушли, рассыпались, как все остальные, и не подумают прийти и снять ловушку». «Ты в этом уверен?» — спросил Дунган. «Конечно, уверен. Я же знаю гномов. Упрямый народ. И ловки они очень насчет сложной магии. Никто из наших не может сделать такую работу, чтобы положить пояс из леса и...» Его прервал звук хлопающих крыльев. Это спускалась Нэн. Неуклюже ныряя и отчаянно взмахивая крыльями, чтобы снизить скорость и удержать равновесие. Она приземлилась, упала, но быстро вскочила и метнулась к ним. — Орда идет сюда! — верещала она. — Они спускаются с холма в лесу! — Что будем делать? — взвыл Эндрю. — Прекратим плакать и вспомним, что мы солдаты Господа, — грубовато ответил Конрад. — Я не солдат Господа! — пронзительно закричал Скрач. — Но если будет сражение... Я буду драться на стороне солдат Господа. При необходимости я могу делать грязную работу. Уверена, что можешь, — поддержала Мэг. Будем надеяться, — сказал Дункан, — что магия гномов сработает так же эффективно против Орды, как против... Он остановился на полусловии и уставился на деревья. Боже мой, взгляните! Ему вспомнилось, как много лет назад бродячий художник остановился в Стэндишхаузе ради пищи и крова, и прожил там несколько месяцев, а затем перешел в аббатство, где, надо полагать, живет и сейчас, занимаясь перепиской рукописей, делая эскизы и цветные миниатюры, которыми монахи любили украшать свои манускрипты. Дункан был тогда еще мальчиком и много времени проводил возле маленького письменного стола, за которым работал художник, с восхищением глядя на магические движения карандаша, воспроизводившего сцены и людей, совершенно не похожих на тех, кого он когда-то видел. Один набросок особенно заинтересовал его, и художник отдал ему рисунок. На нем была изображена группа деревьев, каким-то образом превратившихся в сражающийся народ, грубые воинственные лица, стволы, хватающие руки ветвей с множеством пальцев, деревья обращались в чудовищ. И вот теперь в этом магическом лесу гномов деревья приняли образ чудовищ, точно таких же, как рисовал художник. На стволах слабо заметные лица с хищными полуоткрытыми ртами, в основном беззубыми, хотя у некоторых были клыки, с шишковатыми носами в пол лица, с дьявольскими злобными глазами. Теперь листья шуршат. Когда сучья и ветви стали руками чудовищ, одни с пальцами, другие с когтями, третьи с щупальцами, и все яростно махали и тянулись, чтобы схватить и умертвить. — Ну, вонючие гномы! — Снупи бесновался. — Никакой порядочности! Их магия не отличает друзей от врагов! Издалека, видимо, с опушки леса, донесся приглушенный вопль. — Это безволосые, — сказал Конрад. — Они дошли до леса и встретились с деревьями. — Я сомневаюсь, что безволосые будут так орать, — возразил Эндрю. — Может, это деревья? — Мэг, ты ничего не можешь сделать, — крикнул Дункан. — Нет ли у тебя чар, которые переплюнули бы эту магию? Эндрю шагнул к деревьям, размахивая посохом и произнося латинские фразы, самую ужасную латынь, которую когда-либо слышал Дункан. «Заткнись!» — взвыл он. «Мэг, Так ты не можешь помочь? — Попробую, — ответила она. — Только моя сила очень слаба. Все мои ведьмины приспособления отняты. — Да, знаю. Кровь летучей мыши, навоз хорька и прочее. Но та сила и власть, что заложены в тебе, не нуждаются в этих приманках. Он снова закричал отшельнику. — Прекрати этот дурацкий треп! Здесь не то место, где церковные фразы могут помочь.